Кормщики и старосты засмеялись. Столько и трудов не было, сколько у тебя хлопот с наградами. Но ежели такое твое желание, господин шкипер, положи твои гостинцы на дороге у крестов и объяви, что может брать, кто хочет и когда хочет. Шкиперу эта мысль понравилась. Не я, а вы, господа кормщики, объявите рядовым, чтоб брали, когда хотят, по совести. Шкипер поставил короба с гостинцами на тропинке у креста. Кормщики объявили по карбасам, что датский шкипер по своему благодарному обычаю желает одарить всех, кто трудился около его судна. Награды сложены у крестов, бери, кто желает. До самой отправки датского судна короба с подарками стояли среди дороги. Мимо шли промышленные люди, большие и меньшие. Никто не дотронулся до наград. Пальцем никто не пошевелил. Шкипер пришел проститься с поморами на сход, который бывал по воскресным дням. Поблагодарив всех, он объяснил: «Если вы обязаны помогать, то и я обязан». Ему не дали договорить. Стали объяснять. «Верно, господин шкипер. Ты обязан. Мы помогли тебе в беде, и этим крепко обязали тебя помочь нам, когда мы окажемся в морской беде. Ежели не нам, то помоги кому другому, это все одно. Все мы, мореходцы, связаны, и все живем такою круговою помощью. Это вековой морской устав. Тот же устав остерегает нас. Ежели взял плату или награду за помощь мореходцу, то себе в случае морской беды помощи не жди». Грумант-медведь. Зверобойная дружина зимовала на Грумонте. Время стало ближе к свету, и двое промышленников запросились отойти в стороннюю избу. «Поживем по своим волям, а здесь хлеб смерки и сон смерки». Старости они говорили: «Мы там на бережку будем море караулить, весна не за горами». Наконец староста отпустил их, дал устав: «Столько-то всякий день делать деревянное дело, столько-то шитья, не больше столько часов спать. В становище повелено было приходить раз в неделю, по воскресеньям». Оба молодца пришли в эту избу, край моря, и день-два пожили по правилу. До обеда поработают, часок поспят, вылезут на улицу, окошки разгребут, в 7 часов отужинают и спать. В 3 утра встают и печь затопляют, и еду готовят, все как дома, на матерой земле. День-два держались так, потом разленились. Едят не в показанное время, спят без меры. В воскресенье не пошли к товарищам. В понедельник как шьют, сидят, клюют носом: «Давай, брат, всхрапнем 8 часов. К нарам подошли, и вместо шкур оленьих видят белого медведя. Будто лежит, ощерил зубы, ощетинился, и не упомнят молодцы, как двери отыскали, да как до становища долетели. Из становой избы их издали увидели». Староста говорит: —